Глава 6. В начале июля жизнь нашего мирного уголка была встревожена вторжением муфеля, который проездом на какую-то охоту в сопровождении довольно многочисленной свиты, состоявшей из лесничих, сестер и нескольких лесообъездчиков, счел своим долгом посетить Гаврилу Степаныча и, встретив меня здесь, выразил нечто вроде удовольствия. Любезность этого немца зашла настолько далеко, что он даже предложил мне принять участие в его охоте. Но я отказался от этого удовольствия, в чем после не имел повода раскаиваться, потому что такие охоты муфеля были только предлогом для некоторых таинственных оргий, устраиваемых для него сестрами и лесничими. В этих оргиях главная роль принадлежала женщинам, а в настоящем случае приманкой служила какая-то пикантная штучка, которой подчиненные угощали своего повелителя. Эти периодические экскурсии были в порядке вещей, и муфель отдыхал в них от своих трудов и забот по управлению заводом. Орда, сопровождавшая его, представляла из себя самую оригинальную картину. Сестры были в своих неизменных полукафтаниях, верхом на отличных лошадях, с какими-то ледунками, развешанными на груди и неловко болтавшимися при каждом движении. Они крепко сидели на высоких пастушьих седлах, как люди, привыкшие ездить верхом. У каждого под седлом вдоль лошади были привязаны кремниевые турки, вероятно, на всякий случай. Муфель и двое лесничих были одеты в серые охотничьи куртки с зелеными аксельбантами, высокие охотничьи сапоги и тоже были украшены ледунками и двустволками. Один лесничий был старик-немец с умным красным лицом и длинными седыми усами, говорил мало и резко. Другой помоложе. Из братьев-поляков с дерзким лицом, украшенным небольшой эспаньолкой, с усиками, закрученными шильцем. В эту же компанию замешался толстый подрядчик, который мешком сидел на лошади, тяжело вздыхал и был без всякого оружия, кроме небольшой березовой ветки, которой он не без ловкости отгонял овод с лошади муфеля. 5 человек лесообъездчиков, одетых в серые куртки из толстого фабричного сукна, были подобраны молодец к молодцу и предупреждали малейшее желание муфеля. Садили и снимали его с седла, подавали ему фляги с водкой, сигары, причем каждый раз быстро снимали с себя мерлушчатые круглые шапки с зеленым верхом, из них выделялись более других сыновья Прохора Пантелеича. Каскентин был, как всегда, угрюм и выглядывал травленным волком. Филька, как всегда, был весел и смотрел кругом своими улыбавшимися хитрыми карими глазками самым беззаботным образом, весело встряхивал постриженными в скобу русыми волосами и забавно крутил своей кудрявой бородкой. Вся эта орда перевернула вверх дном решительно все в нашей избушке. Старик лесничий барабанил на рояле арии из «Мадам Ангот», молодой поляк делал глазки Александре Васильевне, выпячивал и надувал грудь, закручивал молодецкие усы. Бедная женщина краснела и не знала, куда ей деваться от такого любезного кавалера. Лесничий попробовал даже забраться в кухню и предложил свои услуги хлопотавшей хозяйке помочь ей у печки. Но и это было отвергнуто, и оставалось только крутить усы, выпячивать грудь и прохаживаться по крыльцу индейским петухом. «О, вислушайся мене!» — ораторствовал муфель, хлопая Гаврилу Степановичу своей могучей рукой по плечу. «Кушай, бир, бифштекс, кровь! Вот как я, молодец, мужчин!» «Коньяк тоже во многих болезнях отлично помогает», — говорил лесничий из-за рояля. «Со мной раз был случай, и коньяк хорошо, мой любит коньяк». Поляк что-то шепнул муфелю, кивнул головой в сторону проходившей мимо Александры Васильевны. Муфель взъерошил свои волоса и громко захохотал. «И мой хочет хворать», — кричал он, обращаясь к Гавриле Степановичу. «Если бы у меня был такой красивый жен, мой тоже болен. Ха-ха, тут всякий болен, о! Какой миленький дам!» Муфель был в некотором подпитии и нес самый невозможный вздор, от которого бедный Гаврила Степанович весь позеленел. Я не мог дольше выносить этой сцены и вышел на крыльцо. Сестры-подрядчики, лесообъездчики расположились в тени навеса, где солнце не так жгло. Лошади были привязаны в лесу, и для них был устроен небольшой костер из гнилых пней и свежей травы, дававшей густую струю белого едкого дыма. Сестры сидели в уголке и о чем-то тихо разговаривали между собой в полголоса. Лесообъездчики окружили толстого подрядчика, который лежал брюхом прямо на земле, болтая толстыми ногами, заключенными в смазные сапоги. В руках у подрядчика была бутылка, которая служила предметом общего разговора и вызвала несколько шуток. «Куда ты нянчишься с ней, Никитич?» – спрашивал Филька, ласково заглядывая на бутылку. «Куда? Место найдем», – флегматически отвечал подрядчик, движением головы сдвигая картуз на ухо. «Ты думаешь, это простой коньяк?» «Нет, брат, это называется финшалпал. 8 рублей отдал за бутылку. Понял?» «Еще, пожалуй, меньше», — острил Филька с любопытством, трогая бутылку указательным пальцем. «Ах, Никитич, Никитич, хоть бы ты нам понюхать дал. Рылом не вышел еще. Не хочешь?» «А я этого финшалпалу пивал страсть сколько», — заговорил Филька. «Вот тяну бог, пивал. По которому гуси плавают?» «Нет, настоящий. Как рюмочку хватишь, так и вдарит по голове, точно поленом». «Что-нибудь да не так», — сомневался подрядчик, играя соломинкой, которую он держал в зубах. «Это вино только господа пьют. Вот приедем на место, я сейчас, слава богу, супрысы сделаю. С самой пеньковки везу эту бутылку за пазухой. А ты пивал, рожа». «Ей-богу, пивал. Сейчас провалиться, пивал», — клялся Филька, встряхивая русыми волосами. «Говорят тебе, несуразный ты человек, господа пьют финшалпал, а ты 8 рублей сроду не видывал». «И я с господами пил», — продолжал утверждать Филька. «Филька, а Филька, расскажи, Филька», — пристали к нему другие лесобъездщики. «Только не ври, больно уж ты врать-то люд». «Врать? Я врать?» — обиделся было Филька, но сейчас же улыбнулся и, почесав за ухом, заговорил. «Как-то в позапрошлой зиме ездили мы, слава богу, в Косачи, а там ястребок уж все устроил, и женский пол, и всякое прочее. По пути наловили в реке дальменей и заварили важнющую уху. Давай есть. Мировой судья с нами был, он живо натюкался и с копыльев долой. Мы его так в уголоке прибрали, чтобы под ногами не мешался. А слава богу, с ястребком крепки на вино». Пьют, да только краснеют, да все на девок наступают, а девок полная изба. Сидим все равно, как в малине. Все хорошо. Заставили меня на губах Камаринского играть, учили плясать. Ястребок на руках давай ходить, всех девок перепужал до смерти. А слава богу, песни задувает и все по-своему лопочет, как лесной. Нас, лесообъездщиков, со смеху уморили, и все водкой накачивают, все водкой. Пей, не хочу». До самого утра этаким манером горцевали, а потом наши господа отобрали себе по принцессе и нас из избы по шеям. Я порядки эти ихние в тонкости знаю, а когда играл на губах, одну бутылочку с финшалпалом в пазуху спрятал. Ушли мы все на сарай, и этот финшалпал весь выпили. А тут только заснули, слышим в избе кричат «Караул! Умер!» И по-немецкому, слава богу, лопочет совсем несуразное, точно его колют. Прибежали мы в избу, темно, а слава богу, пуще того не своим голосом. «Караул! Умер!» Вздули огня, слава богу, завалился под лавку, да там и орёт во все горло. Мы его от тедова добыли, опамятовался и благодарить стал. Девки, которые с ними были в избе, залезли на печку и тоже воют не своим голосом. Ястребок свернулся клубочком, спит, так разбудить его не могли. А мировой сидит у поганой катки, вкрыл ногами, лесообъездщики надрывались от смеха и хватались за бока. Сам Филька хохотал больше всех и от удовольствия катался по траве. Даже сестры и те потихоньку хихикали в своем углу, как две совы. Из всей этой компании один Константин оставался по-прежнему в угрюмом настроении. Когда подрядчик немного пришел в себя, он поднял свое мягкое, как подушка, лицо и спрашивал Фильку, захлебываясь от смеха. «О, чтоб тебя разорвало! Так ты говоришь, слава богу, кричит, умер! А мировой ковшом из поганой катки помой пьет! Ха-ха-ха!» «Мировой проснулся ночью-то», — объяснял Филька. «В избе темень, душа горит. Вот он пополз по полу, тогда и нашел ковш. Думает, вода, и давай пить». После его рвало-рвало с помоев-то, а истребок катается, хохочет над ним. «А ты бы, Филька, рассказал лучше Никитичу, как тебя Гаврил Степанович с бревном поймал», — угрюмо заговорил Константин. «Что с бревном? С бревном не ускочишь», — с недовольством в голосе отозвался Филька. «Только ему мое бревно впрок не пойдет. Он теперь уж высох весь, кикимора». «Это он твоим бревном подавился, Филька, оттого и сохнет», — говорил Никитич. Я его и то собираюсь из-за полена углом шарахнуть, верно? Не в свое дело суется. Разве это его дело, коли я бревно везу? Сейчас к лесничему меня вместе с бревном, а наш Карло покричал на меня для видимости, а когда Гаврила Степанович ушел, он и говорит. Вот, говорит, два дурака навязались. Один бревна не умеет украсть, а другой дурак ловит. Ей-богу, Карло у нас порядок любит, а главное, не беспокой его. Разве когда под сердитую руку под затыльника даст? Как-то устроили неохоту на медведя. Нас, лесообещиков, человек 10 было. По первому снежку, и видно, как он бродил, мы идем прямо под сакме. Впереди идет, слава богу, за ним наш Карло, мы издалеки идем. Завел этот след нас в разгустой густой лес. А я по следам вижу, что матерый медведь ходил. Пожалуй, покажет такую страсть, что небо с овчинку. Только вдруг слышим, взревел медведь. Значит, объявился, что хозяин дома, пожалуйте в гости. Наш Карло обробел, побелел весь, руки так и трясутся. Пустили мы вперед лесообъездчика Анику, он с рогатиной хоть на черта. Аника живо обработал медведя, а тут Карло его из револьверта пристрелил, а сам весь трясется, как осина. Убили мы таким манером медведя, хватились, слава богу, а его нет. Карло говорит, что беспременно задавил его медведь и посылает нас по лесу его мертвого искать. Разбрелись мы по лесу, а я пошел назад, потому что знаю, что, слава богу, от медведя без оглядки домой задул, и след его скоро нашел, а потом и вижу, как он под кустом спрятался и ружье бросил. Подхожу я к нему потихоньку, а он думает, что это медведь. Да как, бросится от меня бежать, шапку даже потерял. Так без шапки и летит, как поповский жеребец. Кое-как я догнал его и привел к Карле, а он сидит на мертвом медведе, да пред лесообещиками храбрость свою рассказывает. Я подошел к нему и говорю. Слышал я, мол, Карл Карлыч, как ты воркунов-то спутали. Ну, верно? Поди врешь, чего мне врать? Не подряд взял врать-то. Карло ничего, не осердился, потому на охоте говори ему, что хошь, порядок у него такой. Вот лесоворов ловить, так супротив Карла никому не сделать. Он по духу слышит, где дерево рубит. И сейчас к мировому, а потом на выседку. Потому у него везде порядок. Беспорядку невозможно, флегматически соглашался Никитич. Гости против моего ожидания остались на половинке до самого вечера и со всеми испортили нам целый день. Все страшно пили, кричали, старик-немец барабанил вальсы, муфель был красен, как вареный рак, и вздумал угостить почтенную публику целым представлением. Принесли длинную жердь, сестры положили ее к себе на плечи, и муфель принялся выделывать на ней гимнастические упражнения. Вертелся на брюхе, вертелся на локтях, вертелся на согнутых коленках, словом, показывал чудеса своего искусства. Сестры только кряхтели и сильно пошатывались, когда муфель выделывал разные сальто-мортали. Лесобьезчики ахали, Никитич стоял в немом восторге с растворенным ртом. Наконец и это кончилось, и вся орда скрылась в лесу. А мы все остались такими измученными и несчастными, что тяжело было смотреть друг на друга. Гаврила Степанович повесил голову и только вытягивал шею, точно его что душило. Вечером он не вытерпел, и когда мы сидели за чаем, заговорил. «Не могу я видеть эту шайку воров. Ведь все до одного воры. Это ужасно». «Гаврила Степанович, ты опять?» Попробовала была остановить мужа Александра Васильевна. «Помнишь, как доктор строго запретил тебе волноваться?» «Ах, Саша, Саша!» Каким-то ребячим шепотом заговорил Гаврила Степанович, а на впалых щеках так и заиграл яркий румянец. «Разве доктор был у меня на душе? А если я не могу видеть этой мерзости, этих разбойников, мне легче будет, если я выскажусь». Обратившись ко мне, Гаврила Степанович заговорил с такой поспешностью, точно боялся умереть, прежде чем успеет высказать все, что лежало у него на душе. «Пеньковка и еще 9 заводов принадлежат, как вы знаете, к Игородову, который живет постоянно за границей и был на заводах всего только раз в своей жизни. 15 лет тому назад. Пробыл 2 недели и уехал. Впрочем, от его визитов только лишний расход, а пользы немного. Он требует свои 800 тысяч ежегодно и больше знать ничего не хочет. Кутила и Мот губит такие отличные заводы на Урале, а сам шатается по Европе да удивляет всех своими безобразиями. В Париже, в Вене, в Италии понастроил дворцов своим любовницам, а мы сохнем для него здесь на работе. Да сам Кайгородов еще ничего. Плохо то, что немцы его совсем обошли. Целая лестница из немцев. А у них известный порядок, как клопы. Один появился, и целое гнездо сейчас заведется. Главный управляющий у нас немец. Управители на заводах немцы. Лесничие немцы. Плюнуть некуда. Вот они и обрабатывают Кайгородова. Вы подумайте, что заводы Кайгородова ежегодно выплавляют до 3 миллионов пудов металлов, чугуна, железа, стали, меди. Одних дров ежегодно выходит до 300 тысяч кубических сажен, да столько же идет лесу на выделку угля, ведь подумать страшно. Есть около чего похозяйничать. Ну и хозяйничают. Прибавьте к этому еще то, что заводы принадлежат Кайгородову на посессионном праве. Значит, он имеет только право на пользование. Вот мы и пользуемся. Да что им, этим немцам? И жалеть нас, дураков. Выжгут все, набьют себе карманы и уедут. А мы останемся, как рак на мели. Вот вам пример нашего заводского хозяйства. Из 10 заводов первое место принадлежит Нижнеугловскому заводу. Леса кругом него давно выжжены, строят Пеньковку, потому что кругом Пеньковки леса пропасть, значит, нужно пустить его в ход. Руду везут к нам из Нижнеугловского завода. Мы ее переплавляем в чугун, превращаем в железо или сталь и везем обратно в Нижнеугловский завод, чтобы там переделать в рельсовую болванку. Своего чугуна нам не достает, нам везут его из других заводов. Мы его переделываем в железо и отправляем опять в Нижнеугловский завод. Другая чугунная болванка прогуляется таким образом 6 раз, до рельсы прокатим 2 раза от Пеньковки в Нижнеугловский завод. По-моему, проще было бы возить в Нижнеугловский завод прямо дрова и уголь. Тогда вместо 6 концов приходится сделать всего 1, проговорил я. Вот в том-то и дело, что в этом весь наш расчет заключается, чтобы перевозить с места на место руду и чугун. Вы представьте себе, что мы украдем по полтиннику с каждой сажени дров, да еще столько же сдерем с подрядчиков, которые живут нашей перевозкой. Им выгодно, и нам выгодно, а Кайгородов рукой на все махнул, хоть трава не расти. Вы видели сегодня муфель и лесничих, вот у них рука руку и моет, живот душа в душу. А около них наживаются сестры, лесобейщики, целая шайка подрядчиков. Так как заводы принадлежат Кайгородову на посессионном праве, то от горного департамента существует горный исправник, который столько же может сделать, как и в Стегней. Видит все, своими глазами все видит, а взять не с кого. Пеньковка жрет дрова. А что против этого поделаешь? Чтобы отвести глаза исправнику, лесничие придумали какую штуку. Всем лесообъездчикам наказано строго-настрого преследовать лесоворов. Вот они и усердствуют. Завалили мировых судей делами о лесных кражах. А им это на руку, потому что они сами воруют в 10 раз больше и продают лес тем же рабочим. Везет мужик жерть, бревно, осьмушку дров, сейчас к мировому. А мировые судьи пляшут под дудку немцев и преследуют лесоворов выседкой и штрафами. Настоящие-то лесоворы остаются в стороне и капиталы наживают, а мужик отдувается за все. И в кутузке сидит за каждое полено, и штрафы с него мировые судьи дерут. Да еще он же должен ворованный лес втридорого покупать, все у тех же лесообъездчиков. Эта штука очень ловкая. Исправник спокоен, потому что знает, куда лес идет. Лесоворы воруют. Лесничие и лесообъездчики набивают себе карман отчасти собственным воровством леса, а отчасти от подрядчиков, которые поставляют дрова и уголь. Муфель тоже не в накладе. У него в руках вся перевозка, и от лесничих перепадет. Помните басню Крылова о том мельнике, у которого вода размыла плотину, а он все свалил на куриц? У нас роль этих куриц играют лесоворы. Ведь это ужасно. Ужасно. Гаврила Степанович сильно увлекся своей темой. Александра Васильевна потихоньку несколько раз дергала его за рукав, но этот невинный маневр не привел к желаемой цели. а еще больше сердил Гаврила Степановича, и он с горечью проговорил. «Саша, голубчик, ведь я служу Кайгородову. Жизнь свою положил на его заводах, поэтому имею полное право и обязан называть вещи их именами. Ведь сегодня эта саранча всю душу из меня вытянула. Ах, Саша, Саша, нельзя же все думать только о себе». Посещение Муфеля уложило Гаврила Степановича на несколько дней в постель. В конце июля моя работа была совсем почти кончена. Оставалось еще собрать несколько сведений в Пеньковском архиве, а затем съездить в Нижнеугловский завод, чтобы там проверить кое-какие цифры, которые вошли в мою работу. Благодаря указаниям и помощи Гаврила Степановича мой труд представлял из себя очень интересную картину экономической жизни Пеньковского завода, главная роль в которой принадлежала ужасающей цифре смертности во всех возрастах, стоявшей, по-видимому, в таком противоречии с наружным благосостоянием Пеньковки. Эти роковые цифры смертности, как ртуть в термометре, разоблачали ту жалкую правду, о которой так горячо всегда говорил Гаврила Степанович, и которую с первого взгляда так трудно было заметить. Вообще, как нельзя больше был доволен результатами своего труда и отлично проведенным летом. Я от души полюбил Гаврила Степановича и Александру Васильевну, и мне тем печальнее казалась необходимость расставаться с половинкой и этими милыми людьми, с которыми было связано столько отрадных воспоминаний. Мне нужно было уезжать, но я день за днем за разными предлогами откладывал свой отъезд, не имея сил расстаться со своими новыми друзьями. В последних числах июля я, наконец, объявил, что уезжаю. Гаврила Степанович не удерживал меня, Александра Васильевна обиделась и промолчала. Вышла тяжелая сцена, которая неизбежно испытывается при разлуке близких людей. Но она разрешилась хотя и тяжелым, но самым трогательным образом. «Нельзя же Саше ему жить с нами», — уговаривал жену Гаврила Степанович. «Прожили лето отлично, может, еще когда-нибудь встретимся. Чего же еще нужно?» Рано утром, серого ненастного дня, перед избушкой стояла телега, запряженная рыжей лошадью, и мы в последний раз пили чай на русском крыльце. Александра Васильевна больше молчала, зато Гаврила Степанович не переставал говорить и выстраивал один за другим самые несбыточные планы наших будущих свиданий. И сам же смеялся над их несбыточностью, прибавлял каждый раз. «А кто знает, может быть, и увидимся». Гора с горой не сходится, а человек с человеком сходится. Будем письма писать. Я обещал еще раз приехать в половинку, если позволят обстоятельства. Но Александра Васильевна только качала головой и с недоверчивой улыбкой говорила. Это так. Одни слова. Вон Мухоедов обещал чуть не каждый день ездить, а как переехали в половинку, так по целым неделям и глаз не кажет. Напутствуемый всякими пожеланиями и горячими пожатиями рук, я, наконец, уселся в телегу вместе с Евстигнеем. Гаврила Степанович сбежал с крыльца, мы обнялись и по русскому обычаю расцеловались трижды, что заставило Александру Васильевну улыбнуться. «Я не знала, что мужчина способен на такие телячьи нежности», — говорила она, держась одной рукой за притолок у крыльца. «Ну, прощайте, голубчик», — говорил Гаврила Степанович, укутывая мои ноги пледом с неизвестной целью. Точно я мог познобить их в июле. «Хотел я проводить вас, голубчик. Да день-то вон какой. Ноги, пожалуй, промочу, я опять слягу. Я скоро совсем поправлюсь. Дальние проводы — лишние слезы», — отвечал я. И в стегни задергал вожжами, телега тронулась, оставляя глубокий след на мокрой земле и безжалостно прижимая пожелтевшую траву. Гаврила Степанович стоял на крыльце и махал шляпой. Александра Васильевна стояла на прежнем месте, ее красивое лицо казалось по мере нашего удаления все меньше и меньше. Я в последний раз махнул своей шляпой, когда наша телега въезжала в лес, и половинка скрылась из моих глаз, замелькавшей сеткой деревьев.